Потемкин послал однажды адъютанта взять из казенного места 1 000 000 рублей. Чиновники не осмелились отпустить эту сумму без письменного вида. Потемкин на другой стороне их отношения своеручно приписал «Дать, мать!». Однажды Потемкин, недовольный запорожцами, сказал одному из них: «Знаете ли вы, хохлачи, что у меня в Николаеве строится такая колокольня, что как станут на ней звонить, так все, че будет слышно?» «То не диво», — отвечает запорожец. «У нас в Запорожцине е такие кобзары, что як заиграют, то аж у Петербурге затанцуют». Н. вышедший из певчих в действительные статские советники, был недоволен обхождением князя Потемкина. «Хибо він не тямит того, — говорил он на своем наречии, — шо я такой еднорал, як він сам». Это пересказали Потемкину, который сказал ему при первой встрече: «Что ты врешь? Какой ты генерал? Ты генерал-бас». Когда Потемкин вошел в силу, он вспомнил об одном из своих деревенских приятелей и написал ему следующие стишки. «Любезный друг, коль тебе досуг, приезжай ко мне. Коли не так, там-там-там-там лежи, Любезный друг поспешил приехать на ласковое приглашение. Потемкину доложили однажды, что некто граф Морелли, житель Флоренции, превосходно играет на скрипке. Потемкину захотелось его послушать. Он приказал его выписать. Один из адъютантов отправился курьером в Италию, явился к графу, объявив ему приказ светлейшего, и предложил тот же час садиться в тележку и скакать в Россию. Благородный виртуоз взбесился и послал к черту и Потемкина, и курьера с его тележкою. Делать было нечего. Но как явиться к князю, не исполнив его приказания? Догадливый адъютант отыскал какого-то скрипача, бедняка, не без таланта, и легко уговорил его назваться графом М. и ехать в Россию. Его привезли и представили Потемкину, который остался доволен его игрою. Он принят был потом в службу под именем графа М. и дослужился до полковничьего чина. Потемкин, встречаясь с Шишковским, обыкновенно говаривал ему: «Что, Степан Иванович, каково, кнутобойничаешь?» На что Шишковский отвечал всегда с низким поклоном: «Помаленьку, ваша светлость». Князь Потемкин во время очаковского похода влюблен был в графиню Н. Добившись свидания и находясь с нею наедине в своей ставке, он вдруг дернул за звонок, и пушки кругом всего лагеря загремели. Муж графини Н., человек острый и безнравственный, узнав о причине пальбы, сказал, пожимая плечами: «Экая кири-ку-ку». Один из адъютантов Потемкина, живший в Москве и считавшись в отпуску, получает приказ явиться. Родственники засуетились, не знают, чему приписать требования светлейшего. Одни боятся внезапной немилости, другие видят неожиданное счастье. Молодого человека снаряжают наскоро в путь. Он отправляется из Москвы, скачет день и ночь и приезжает в лагерь светлейшего. Об нем тотчас докладывают. Потемкин приказывает ему явиться. Адъютант с трепетом входит в его палатку и находит Потемкина в постели со святцами в руках. Вот их разговор. Потемкин: «Ты, братец, мой адъютант такой-то?» Адъютант: «Так точно, ваша светлость». Потемкин: «Правда ли, что ты святцы знаешь наизусть?» Адъютант: точно так. Потемкин, смотря в святцы, какого же святого празднует 18 мая? Адъютант, мученика Федота, ваша светлость. Потемкин, так, а 29 сентября? Адъютант, преподобного Кириака. Потемкин, точно, а 5 февраля? Адъютант, мученица Агафьи.